несущая смерть. Караульная в конце коридора была пуста. Задумав совершить недоброе в тюремной камере, Дракон отослал стражей прочь, желая верно остаться без свидетелей. Нам повезло, ведь не так-то легко было бы объяснять, почему мы собрались уходить меж тем, как умирающий Дракон лежал в камере. Я осторожно выглянула из караульной, но и по ту сторону в подземелье не было ни единой души. «Оставайся здесь», — шепнула я Нико, — «я приведу матушку». Кивнув, он сполз по стене вниз и уселся, прислонившись к ней. В караульной горела лишь простая и изрядно закоптелая масляная лампа, но даже в ее желтоватом мерцании Нико выглядел бледным, как мертвец. Он нуждался в помощи и отдыхе, а не в головокружительном бегстве по тюремным галереям и переходам да по драконьим логовищам. Нам предстояло пройти через драконий двор, но если с нами будет матушка, бежать больше будет незачем. Она объяснит им, что Нико ударил Дракона, защищаясь, или, вернее, защищая меня. Ведь она пробуждающая совесть, ей-то уж они должны поверить, даже если не пожелают поверить нам. Все это я, во всяком случае, твердила самой себе, крадучись по подвальным сводам и поднимаясь по каменной лестнице. Я была так убеждена в силе матушки, что, пожалуй, думала, даже драконы выкажут ей почтение. Дверь была не заперта. Я отворила ее и шмыгнула в горницу. Лунный свет струился через большое сводчатое окно, в нише которого мы с матушкой играли в чет и нечет, как мне казалось, давным-давно. Полог алькова был задернут, но я слышала там внутри чье-то сонное дыхание. «Матушка!» — прошептала я, отодвинув полог в сторону. «Матушка, проснись! Ты должна нам помочь!» Но я не договорила, потому что в алькове спала вовсе не она. То была женщина, которую я прежде никогда не видела. Она открыла глаза. «Ну, ты сделала это?» — начала была она, и только тогда словно бы разглядела меня. «Кто ты?» — спросила она, уставившись на меня своими лишенными выражения глазами. От нее исходил удушливый сладкий запах, какой бывает, когда забывают переменить воду в цветочной вазе, а букет уже начинает увядать. Запавшие щеки чужачки придавали ее лицу сходство с черепом, но в ее худых пальцах, вцепившихся в мой подбородок, было еще немало силы. «Дай посмотреть на тебя!» Она приподняла мой подбородок так, чтобы свет месяца падал на мое лицо. «Дочь, пробуждающая совесть! Она ведь твоя мать, не так ли?» «Где она?» — спросила я. «Где моя матушка?» «Не здесь», — ответила она, роясь под подушкой. «Но ежели подождешь немного, я покажу тебе». Мне так и не довелось узнать, что она собиралась показать. Внезапно я поняла, что за запах исходил от нее. Просто ее благовония не могли заглушить запах драконьей крови. А из-под подушки она вытащила нож. Я бросилась бежать, но в спешке споткнулась и упала, растянувшись на полу. В воздухе плясал белый пух. Взмахом ножа она проткнула подушку и раздраженно отбросила ее в сторону, пытаясь высвободиться из простыней и одеял. Попятившись ползком, я наткнулась на стол и опрокинула его на нее. Она рухнула навзничь вместе со столом, накрывшим ее тело. Тощей, как у скелета, рукой она попыталась сдвинуть стол, однако нож не выпустила, а справиться одной рукой было ей не под силу. Я прислонилась к стене, кое-как мне удалось встать. Пух кружился, будто снежинки в лунном свете. В приступе бешеной ярости незнакомка всадила нож в столешницу, откинула голову и закричала. В ее хриплом крике слышалось шипение, как у крыс, которых ловил страшила. На миг мне показалось, будто время остановилось. Ее серо-голубой ночной капот раскинулся по полу, так что казалось, будто она сидит на льдине. Она скинула свой белый кружевной чепец, и длинные волосы, доходившие почти до пояса, рассыпались по плечам. В волосах, черных, как вороново крыло, черных, как ночь, виднелись белые, словно мел, пряди, обрамлявшие лицо. Она буравила меня своими темными глазами, и этот леденящий душу взгляд овивал холодом, тормозил мысли и лишал возможности двигаться. Пятясь на затекших ногах, я добралась до лестницы, нащупала дверь и, проскользнув, захлопнула ее. Затем, возясь со связкой ключей дракона, навалилась на нее всем телом. С той стороны до меня донесся шум и грохот. Несущая смерть уже освободилась от придавившего ее стола. Я сунула один из ключей в замочную скважину, но он не подошел. Она тем временем пыталась открыть дверь. Тощая, словно скелет, эта женщина была куда сильнее меня. Дверь дрогнула и чуточку подалась, прежде чем мне удалось снова захлопнуть ее. Новый ключ. Он не подошел. Третий ключ. И тут замок сработал, быть может, со скрипом и скрежетом, но ключ все же повернулся. Я услыхала какой-то громкий и отчетливый звук. Она что-то вскрикивала, барабанила в дверь, пытаясь проткнуть ее ножом. Я немного постояла, переводя дух. В горницу по-прежнему бушевала несущая смерть, но, к счастью, по другую сторону двери. Мне не хотелось оставаться здесь. Я стремилась очутиться дома немедленно, в этот самый миг. Там, где кухня благоухала запахом черной бузины и печеных яблок, где Мелли клянчила ложку меда, а Страшила, лежа у очага, чесался всякий раз, когда его кусала блоха. Я хотела домой, в мою постель, домой к Давину, к матушке, туда, где никто и не пытается тебя задушить, ударить ножом или попросту сожрать. Я всхлипнула. Слезы, готовые навернуться, уже давно жгли мои веки, просочившись в уголках глаз. Но вот они уже катились вниз по щекам. Я была готова забыть обо всем на свете, сжаться в комочек и ждать, когда кто-нибудь придет и спасет меня. Но никто ждать не мог, а пробуждающей совести здесь не было. Всхлипнув еще раз, я рукавом вытерла глаза и нос. Потом сбежала по лестнице и, миновав сводчатый подвал, добралась до двери караульной. Нико сидел там, где я его оставила. Увидев меня, он быстро поднялся на ноги. «Дина!» После краткого отдыха его дыхание стало чуточку спокойнее. «У тебя такой вид, словно... Что произошло?» «Матушки там не было», — тоненьким голоском прошептала я, задыхаясь от плача. «Только одна... мертвая дама. Она пыталась ударить меня ножом». Он положил мне руку на плечо, но я, не сдержавшись, приникла к нему. Он погладил меня по волосам и приложил пальцы к моей щеке, совсем холодные. «Но, Дина, я не верю, что здесь водится привидение». «Она вовсе не привидение. Эта женщина совсем настоящий человек, только...» Я попыталась объяснить Нико, как она выглядела. «А-а-а!» — протянул он. «Ты имеешь в виду даму Лицея, мою тетку? Это мать дракона. Она хворала, поэтому так выглядит. Поэтому она такая худая». Я оттерла слезы с лица. «Мать дракона? Быть может, поэтому она напала на меня, но... Откуда ей было знать, что сын ее мертв или тяжело ранен?» «И все же, Дина... Ты уверена, эта история с ножом? Не думаешь ли ты? Ведь ты могла ошибаться. Может, у нее в руках было что-то другое?» Я покачала головой. «Нет, это был нож». Я явственно видела его перед собой, то тусклый, то блестящий в свете месяца, почти такой же длины, как моя ладонь. Она умудрилась пропороть ножом дыру в подушке, пух разлетелся повсюду. «Ну ладно. И что тогда сделала ты? Где она теперь?» «Я заперла ее там». Положив руки мне на плечи, он слегка отстранил меня. «Значит, ты заперла ее там». Вдруг он расхохотался хрипло, так как ему не хватало воздуха. Но ясное дело, это был смех. «Знаешь что, я посижу тут еще немного. А если выждать несколько часов, то ты, пожалуй, завоюешь весь замок, всю крепость, и притом без всякой посторонней помощи». Но мне было не до смеха. «Идем», — сердито сказал я. «Мимо драконов я одна не пойду». Он тут же снова стал серьезным. «Дина, ты слишком несправедлива. Я бы никогда не бросил тебя». Он слегка сжал мое плечо. «Теперь пора идти. Посмотрим, удастся ли нам справиться с этими драконами». «А нельзя дождаться, когда рассветет?» Он покачал головой. «Нет. Нам надо убраться отсюда, пока нас не хватились. Надо воспользоваться темнотой». На миг я крепко зажмурил глаза, чтобы остановить подступившие слезы. «Ладно, коли нельзя иначе», — сказала я как можно спокойнее. «Тогда мы верно сумеем с ними справиться». Он кивнул. «Тем более поторопимся. Времени в обрез». Прихватив из караульной драконью шкуру и фонарь, мы двинулись к драконьему двору.